эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 мая 2018 года вторник, по одному из старинных 34-й день месяца по Севанречении, 7526 лета понедельник. В нашей виртуальной студии находятся Алексей Орлов и Игорь Силенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! И сегодня мы будем рассматривать очередную тему, посвященную астрологическим взаимодействиям. Ну уж с чем взаимодействие, думаю, Игорь расскажет, роли в астрологии, влияние Юпитера на человека. Вот про Юпитер сегодня поговорим, потому что уже про другие какие-то планеты и Земли поговорили. Теперь дошло и время про Юпитер, несколько важных весомых слов сказать. Итак, Игорь, я отхожу в сторонку, предоставляю тебе время для доклада, а нашим радиослушателям и зрителям напоминаю, что во второй части нашего сегодняшнего эфира мы будем отвечать на вопросы и реплики, которые вы будете к нам отправлять. Отправлять, напоминаю, надо только или на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, там есть чат-беседка, или на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Слово «славрадио» пишется единым, не надо там ничего разделять, «славрадио». И вот на этих ресурсах мы сможем увидеть, что вы пишете. И даже если вы слушаете нас в записи, то мы ваши реплики, вопросы тоже сумеем обнаружить. Если же вы где-то на других ресурсах что-то будете писать, мы вас просто-напросто не найдем и не увидим ваши вопросы. Вот теперь я отхожу в сторону. Пожалуйста, Игорь, начинай. Благодарю, Алексей. Всем здравия, дорогие радиослушатели и зрители. Благодарю вас за ваше внимание и такую возможность поделиться. За ваше доверие, что тоже очень важно и ценно для меня. И как уже сказал Алексей, мы о некоторых землях и планетах поговорили, и ранее мы обсудили уже и влияние в астрологии Солнца, и его роли, и, собственно, Луны. И по традиции мы будем двигаться дальше, опираясь на эти аспекты, учитывая их. Поскольку астрология – это достаточно целостная система, очень практичная, как и, в принципе, ведическое знание, оно образное, оно применимое, оно, скажем так, достаточно конкретно показывает аспекты нашей жизни и указывает на то, как нам грамотно выстраивать свои взаимоотношения, выстраивать взаимодействие с этим миром, с самим собой, ну и так далее. И что касается Юпитера, я для начала напомню, в системе нашей школы, а мы опираемся от даты рождения, Юпитер оказывает свое сильное воздействие на людей, которые родились 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца. Если исходить из простых расчетов, которые мы ранее озвучивали, то Юпитер – это брахманическая варна, а браманы, если вы помните, это такие глубокомысленные личности. Они склонны погружаться в суть любых вещей, в суть любых идей. Для них важные критерии – это познание, это само по себе знание. Юпитер курирует эту сферу жизни, изучение. Такие люди обладают сильным информационным голодом и, как правило, наделены мудростью. Я напомню, что разница может заключаться в том, в каком ума настроении или в какой гуне находится человек. Разумеется, это все очень важные критерии, и сегодня мы немножко их раскроем, прикоснемся к этим аспектам, поговорим о том, и какая роль и задача у такого человека, а также поговорим о том, как могут нарушения производиться. Для того, чтобы радиослушатели могли примерить это все на себя и понять, как лучше им выстраивать непосредственно взаимодействие в своем окружении и как лучше гармонизировать свою судьбу. Итак, юпитерианцы – это люди, которые склонны все изучать. Они очень любят учиться. Для них учеба – это некий смысл жизни. Опять же, я сделаю поправку на ветер гуны материальной природы, в которой пребывает человек. И в большей степени это касается людей, которые находятся в страсти либо в благости. Но даже в невежестве такой человек что-то будет периодически исследовать. Там все может проявляться несколько категорично, я имею в виду невежество. Но в целом Юпитер дает человеку тягу к получению знаний, к информации. И в разных аспектах он будет изучать, ну, соответственно, разные категории наук. И если говорить о рекомендации, то базовая рекомендация для такого человека – это изучать более возвышенные знания. Чем более возвышенную категорию для себя знаний он выберет, тем более благоприятным для него будут разворачиваться обстоятельства. Конечно, каждый из нас находится в своей карме, у каждого из нас есть определенная программа, некая и задача, и предназначение, и все это взаимосвязано. И мы можем гармонизировать свою судьбу, раскрывая свое предназначение, то есть следовать так называемой дхарме. Это ведический термин, индийский термин, который подразумевает некое соответствие качеству, так как каждого из нас наделили, ну, назовем это, высшие силы наделили определенными качествами, и в любом случае это связано с теми желаниями, которые были у нас ранее, как у души, которая проживала несколько, ну, назовем это, миллионов воплощений. Все мы имели какие-то желания, и желание формирует причину для того, чтобы сформировалась та или иная ситуация. Так вот, то, что мы получаем в качестве нынешней кармы, нынешней судьбы, все это обусловлено некой причиной, некими нашими желаниями. Так и юпитерианцы приходят сюда для того, чтобы нести знания. Они много чем интересовались, и сформировалась некая склонность к тому, чтобы впитывать в себя это знание. Ну и, конечно же, в зависимости от того, какая будет предрасположенность у человека, кто-то техник, кто-то медик и так далее, и так далее. В ту сторону у человека и будет, ну, некая предрасположенность, в которой он сможет себя максимально реализовать с максимальной пользой для этого мира, с максимальным раскрытием своего потенциала, как энергетического, так и духовного. И если говорить о теме Юпитера, то Юпитер курирует различные аспекты нашей жизни. Юпитер отвечает в том числе еще и за некую идею счастья или же за отсутствие этой идеи. В случае, если у человека отсутствует идея счастья, то, как правило, такой человек, он погружается в различные материальные аспекты все более глубоко, серьезно. И, к сожалению, как правило, это приводит к интоксикациям. Это могут быть алкогольные либо наркотические интоксикации и сложности, связанные с этими вопросами. Поскольку у человека отсутствует сама идея счастья, и он начинает искать ее вовне, для того, чтобы удовлетворить какие-то свои материальные потребности. Это, напоминаю, все относится к теме невежества, и, соответственно, невежество, оно говорит об иллюзии, то есть об иллюзорном восприятии этого мира. Если же говорить о неком проявлении в страсти, то можно привести такой пример, как Советский Союз, да, и Содружество, когда идея счастья у людей в большей степени был некий культ личности, то есть партия, социум. Нет, конечно же, ничего плохого для того, чтобы реализовывать себя во благо социума, но подмена понятий произошла, и, соответственно, люди были также движимы идеей, определенной идеей счастья, определенной идеей того, что партия мне все даст, все решит, все мои вопросы. Но в момент того, когда произошел развал, соответственно, многие люди очень сильно разочаровались во всем, что происходило. Но, в принципе, это должно было произойти, так или иначе. В этом мире все имеет временный характер, кроме божественного аспекта. И вот развитие Юпитера в благости – это как раз-таки возвышенное знание, божественные аспекты, принятие и понимание того, что есть Творец, есть его силы. И это важный момент, поскольку хочу сделать акцент на теме как раз-таки нашего радио, да, на котором мы с вами вот так вот соприкасаемся. Народное славянское радио, оно подразумевает определенную культуру, развитие этой культуры. И сейчас, благо, есть такой доступ и, ну, если можно так сказать, некая популярность развития культуры. И это замечательно, поскольку каждый из нас может прикасаться все больше и глубже каким-то знаниям, ведическим знаниям прежде всего, и применять эти знания в своей жизни, тем самым гармонизируя как-то свою жизнь, улучшая некие аспекты этой жизни. Но вот есть такая информация, которой хочу с вами поделиться, друзья, поскольку всем нам известно, что когда-то было, и опять же, я об этом регулярно говорю, когда меня направляют на тему астрологии в славянской культуре. В какой-то момент произошел раскол, произошла утеря этих знаний, то есть парампора или цепь, да, ученической преемственности, она прервалась. Да, конечно, какими-то частями они, эти знания были зафиксированы в книгах, зафиксированы в каких-то писаниях. Есть даже сейчас возвышенные личности, которые восстанавливают эти знания посредством своих либо медитаций, либо каких-то более глубоких своих практик или каких-то качеств, с которыми они пришли. Но суть, на что я хочу обратить внимание, это на теме того, что в славянской культуре большое внимание уделяется роду. Я очень сильно за то, чтобы роду уделялось достаточное внимание, и, в принципе, я считаю, что это важный аспект жизни. Если же мы, опять же, мы прошлые две лекции, мы как раз-таки уделяли внимание аспекту гармонизации рода. Но существует такое мнение, и я рекомендую вам поразмыслить над этим мнением, поскольку меня оно привело тоже к своим определенным умозаключениям, которое говорит следующее, что славянская культура, она распалась в связи с тем, что род начали ставить выше Бога. Я не претендую на какую-то единственно верную истину, и, в принципе, спорить я ни с кем не собираюсь. Я просто оповещаю для того, чтобы каждый из вас сделал некие наблюдения, поскольку есть, опять же, некий Творец, который всю вот эту вот историю устроил, и все это разворачивается тем или иным образом. И всегда есть возможность его, ну, он оставляет, предположим, да, оставляет себе возможность для влияния и воздействия на нас. И в случае, если мы придаем материальным аспектам жизни слишком сильное влияние, слишком сильное значение, и погружаемся туда с головой, то, как правило, он вмешивается в нашу жизнь, и это происходит в жизни каждого человека. Я думаю, вы сможете проанализировать, как только вы придаете значение материальным аспектам жизни, слишком сильно большое значение, то Вселенная срабатывает таким удивительным образом, что что-то у нас нарушается. Сделки, если речь идет, например, о бизнесе, или сложности на работе, какие-то конфликты, если слишком сильно человек уделяет внимание работе. Взаимоотношения разрушаются, если мы начинаем боготворить своих мужей или там жен, ну, в зависимости уже от того, какое тело нам дано. Дети начинают болеть, если мы слишком сильно к ним привязываемся. И это некий критерий, на который мы можем обратить внимание. То есть, если в нашей жизни что-то нарушается, то нам важно посмотреть, а какую роль я в этом случае играю. То есть, что я уделяю, какое значение я уделяю тому или иному аспекту своей жизни, в котором прежде всего начинаются сложности. Но это как одна из сторон для размышления, для того, чтобы вы могли проанализировать прежде всего с учетом этой информации свою жизнь. И раз уж у нас речь о Юпитере и о знании, то я напомню еще и такой важный аспект, что знание – это есть практика. Поэтому я призываю вас не к тому, чтобы вы поверили мне, доверились там и как-то в свою жизнь что-то внедрили. Я призываю прежде всего к тому, чтобы вы попробовали, переосмыслили что-то и проанализировали. Поскольку я в своей жизни именно таким образом поступал и таким образом, ну, в каком-то смысле вычленял знания, которые реально применимы, реально функционируют в жизни, практичный характер носят. Или же наоборот. Ну, либо у меня не хватает сознания, не хватает каких-то там качеств или, может быть, понимания, поскольку у меня свои астрологические аспекты, своя карма. Но, тем не менее, как показывает практика, если применять, то в жизни начинают происходить перемены. И я желаю вам благоприятных перемен в жизни. И, ну, наверное, я пока не буду переходить к презентации. В принципе, там все как обычно. Роли в астрологии, Юпитер. И один из таких ключевых аспектов Юпитера – это чистота. Чистота и знание. И сегодня мы как раз-таки чуть глубже поговорим об этих вещах. Потому что понятие чистота, оно достаточно такое глубокое или достаточно широкое. Я не буду слишком сильно углубляться, я больше хочу обозначить, что сюда может входить. Прежде всего, или я бы сказал даже самые важные аспекты для Юпитера, это быть в чистоте. Быть в чистоте сознания, быть в чистоте речи, быть в чистоте пространства непосредственно или окружения. Почему это важно? Поскольку Юпитер обладает достаточно сильными качествами, такими как постижение и качествами передачи информации, передачи знания. Если же на него будут воздействовать, ну, так называемые грязная атмосфера, да, грязное знание, грязное состояние сознания, то, соответственно, такого же уровня знания он будет передавать. Безусловно, так как он наделен качествами или ему покровительствует Юпитер, я имею в виду человека непосредственно, то всегда найдется тот, кого он будет учить. Безусловно, то есть своего ученика он обязательно найдет. Но опять же, это будет ученик среди нищих там или людей, которые оказались на улице, либо это будет непосредственно аудитория в каком-нибудь образовательном учреждении, быть может, даже достаточно престижном. То есть многое зависит от того, что именно человек транслирует, то есть что он передает. На него очень сильно воздействует как раз-таки его окружение. Так как Юпитеру необходимо культивировать, ну, людям под покровительством Юпитера, необходимо культивировать свое умонастроение, свою чистоту мысли, то для него важно находиться как раз-таки вот в этой чистоте. Но что важно еще учитывать для Юпитера, это то, что на него очень сильно воздействие оказывает его окружающая среда. Почему так происходит? Потому что человек такой прежде всего собирает информацию. То есть следующий аспект, который мы еще раскроем, это состояние учителя и ученика. И для Юпитера очень важно в этом разобраться, но мы немножко позже этот вопрос затронем. Но так как Юпитер находится и в состоянии учителя, и в состоянии ученика, и фактически одновременно, поскольку чем более возвышено умонастроение такого человека, тем больше он может впитывать и разделять эти значения, или эти позиции, или эти роли. Соответственно, такой человек всегда будет впитывать от своего окружения. И независимо от того, будет он уважительно к ним относиться или нет, даже неосознанно это будет происходить. А, соответственно, он будет такого же рода информацию транслировать вовне. И вот, собственно, мы как раз-таки и переходим к теме дхармы, либо адхармы. То есть человек соответствует своим качествам, либо он не соответствует своим качествам. С одной стороны, конечно, можно сказать, что да, вот он все-таки учит, чего-то он там передает, и он соответствует таким образом своим качествам. Но если посмотреть более глобально, то, тем не менее, задачи, да, качества нам даются, поскольку на нас возложены некие задачи. Так вот, задачи, которые на нас возлагаются, они достаточно большого объема. Почему? Да потому что каждый человек имеет в своем запасе огромное количество воплощений и огромное количество тех или иных действий, которые приводили к различного рода ситуациям. И, соответственно, все эти ситуации мы приходим для того, чтобы все эти ситуации отрабатывать. Следовательно, если же мы возвышаем свое сознание, то нам намного легче становится, во-первых, отрабатывать эти ситуации, эту карму. Во-вторых, она на нас не таким образом жестким давит. То есть я тем самым просто показываю плюсы возвышения своего сознания и надеюсь, вы вдохновитесь так же, как и я когда-то вдохновился от своего учителя и, ну, принял определенные решения. Хотя я не могу сказать, что я всю жизнь свою вел какой-то такой устремленный к благочестивому образу жизни. Поэтому, но в какой-то момент я принял определенные для себя решения, и, соответственно, я этого никогда не скрываю, моя жизнь реально начала меняться, и начала она меняться в достаточно благоприятную сторону. Я не хочу себя выпячивать и не хочу излишне сильно драматизировать, но если моя дата, в принципе, освещена в социальных сетях, но если вы посмотрите мою карту, если человек какой-то, кто разбирается, в принципе, вы можете посмотреть мои руки, я этих данных тоже не скрываю. Когда я обучался еще непосредственно в Академии Времени, то для меня было, ну, неким таким погружением, достаточно серьезным погружением и знакомством с самим собой, поскольку на моих руках огромное количество достаточно таких серьезных знаков и серьезных знаков, связанных с неблагоприятными аспектами жизни. То есть я недавно даже освещал эту информацию в одном из своих постов. Моя коллега и сокурсница, она говорила, что руки – это такой ужас хироманта. Почему? Ну, такая вот карма. И тут уже, с одной стороны, ничего не поделаешь, с чем пришел, с этим приходится стартовать. Но я всегда повторяю одну такую мантру – линии меняются. Линии меняются, и действительно, в зависимости от того, как вы раскрываете свой потенциал, линии на руках меняются. И я встречаю это очень часто и в своем окружении. Я анализирую всегда свои показатели. То есть идея заключается в том, что если мы начинаем какие-то вещи в своей жизни менять, меняется наше сознание посредством того, что трансформируется нейронная структура нашего мозга. А нейронная структура нашего мозга, она как раз-таки вынесена через нервные окончания, через линии и складки на наших руках. Соответственно, если мы начинаем менять наше мышление, если мы начинаем менять наши привычки, если мы начинаем менять наши реакции на какой-то окружающий нас раздражитель, соответственно, жизнь начинает, прям в прямом смысле слова, судьба начинает меняться, трансформироваться. И это можно отследить, если вы регулярно делаете фотографии рук, например, там раз в полгода хотя бы. То есть, возвращаясь к нашей теме, немножко, да, такое лирическое отступление, но я считаю, что это действительно важно, поскольку, конечно, можно предсказывать судьбу, можно там говорить о том, что ждет человека, но я считаю, что намного более эффективно развивать свое сознание и тем самым гармонизировать свою судьбу или, так сказать, справляться со своей судьбой, как говорит мой учитель Анатолий Васильевич Шмульский. Соответственно, важно понимать, что если мы эти вещи внедряем в свою жизнь, если мы следуем своему, ну, так называемому предназначению, то мы сможем раскрыть свой потенциал намного глубже, к чему я, собственно, всех вас и призываю, дорогие друзья. Итак, Юпитер, давайте мы немножечко перечислим, какие же есть характеристики у Юпитера, какие качества, поскольку Эта планета наделяет человека действительно огромным количеством положительных качеств. И несмотря даже на то, что может быть у человека тяжелая карма, если он будет следовать гармонизациям, действиям, да, так называемым упаям, то есть техникам гармонизации Юпитера или воздействия Юпитера, то он сможет в своей жизни непосредственно реализоваться. Опять же, я немножко включу свой эгоизм и потяну одеяло на себя. Для тех, кто чуть больше ориентируется, у меня непосредственно в карте ретроградный Юпитер. Это дает свои определенные проработки, свою упертость, свое непонимание. И в своей жизни я это очень четко отслеживаю. И для всех, у кого, кто в своей карте видит ретроградный Юпитер, это также еще можно сказать, если мы коснемся чуть-чуть хиромантии, да, то у каждого из нас есть некий холм Юпитера, то есть он находится под указательным пальцем. И если на таком холме есть звездочка, ну, пересечение линии, образующей звездочку, коротких линий прежде всего, то как раз-таки это будет говорить или свидетельствовать о том, что у такого человека есть некая непримиримость. Юпитер наделяет такого человека непримиримостью. Юпитер дает ему определенные качества. Почему это происходит? Ну, потому что внутри такой человек себя осознает прежде всего как интеллектуальную личность, достаточно интеллектуальную личность. То есть он непосредственно наделен хорошим качеством интеллекта, он имеет склонность понимать все. И это действительно так, потому что такой человек понимает буквально все и может разобраться во всем важный момент, если ему это интересно. Но тут вопрос следующий: насколько он будет реализовывать это понимание, насколько он будет следовать этому пониманию. А так как он все понимает и склонен все понимать, то глупость для него является вообще неприемлемым. И по отношению к другим людям, особенно тем, которые проявляют какую-то глупость в своей жизни или непонимание в своей жизни, такой человек будет относиться достаточно строго или требовательно именно в этом отношении. Ну или, если говорить упрощенным, будет относиться неуважительно прежде всего. Так вот, внутренняя или врожденная непримиримость, особенно к глупым людям, их это может аж бесить. И здесь, конечно, важно понимать, что каждый из нас приходит сюда со своим потенциалом, каждый из нас приходит сюда со своими качествами и двигается на своих скоростях. И если вы проникнетесь пониманием к окружающим вас людям, и я бы даже сказал неким состраданием, то вам станет намного легче. Потому что мы можем видеть, когда у человека, например, отсутствует, как говорит мой учитель, мы можем видеть, когда у человека отсутствует рука или нога, и мы понимаем, что он инвалид. Но если мы видим, что у человека отсутствует разум, то есть точно такая же степень инвалидности, никаких проблем в этом нет. Вопрос того, как мы к этим людям относимся. Потому что кто-то наделен совершенно другими качествами. Быть может, у него сильный творческий потенциал, или, быть может, у него организаторский потенциал, и он совершенно другими вещами обладает, и у него, соответственно, другие задачи. Если же мы будем снисходительно относиться к тому, кто нас окружает, несмотря ни на что, то, я вас уверяю, Вселенная раскроется для вас намного более глубоко или намного более красочно, чем то, как происходит в вашей жизни сейчас. Соответственно, далее, что касается Юпитера, то эти люди обладают достаточно хорошим менталитетом, очень сильным разумом и, как я уже сказал, они понимают буквально все. Или стремятся получить различные виды знаний, все виды знаний. То есть все, что им интересно, они будут изучать, они будут постигать. Но вот что для них действительно является сложностью, так это определить авторитеты. Поскольку люди, на которых воздействует Юпитер, они очень сложно принимают различные авторитеты. Для них необходимо, чтобы принять человека, то есть конкретный его уровень, определенный уровень в познании в той или иной системе, да, которую они стремятся или наметили себе изучать. То есть принятие авторитета для такого человека действительно сложно. Также это может отражаться на, например, взаимодействии. То есть таким людям, как правило, интереснее учиться или взаимодействовать с более старшими людьми. Почему? В принципе, все очень логично, потому что у старших людей, как правило, можно больше чему научиться. И, как правило, со сверстниками в школе им сложно выстраивать отношения в том смысле, что сложно относиться к ним с уважением, потому что, ну, как правило, с ними не о чем поговорить. Это как правило. Как правило, такие люди, они общаются со старшеклассниками или, быть может, даже со студентами, если речь идет о школе. Если речь идет о девушках, например, то свои знакомства, соответственно, они начинают выстраивать с людьми более старшими. И, как правило, значительно старшими. Иногда это даже 7, 10, 12, 15 лет. Если говорить, например, там, о людях, рожденных 30 числа, то у них вообще этот критерий чаще всего, опять же, сделаю некую поправку, но чаще всего статистика такова, что их заносит намного старше. Лет на как раз-таки порядка вот, там, 10-12 лет они выбирают себе партнера постарше. Почему? Опять же, ответ очень простой, потому что у него можно поучиться, потому что для Юпитера важно, чтобы человек, который рядом с ним находится, его партнер, он соответствовал его определенному статусу. В принципе, для мужчин немножечко другой аспект может срабатывать, потому что для мужчины эго мужское, оно работает немножечко другим образом, для него важно быть авторитетом. Соответственно, для себя он найдет такую женщину, которая будет казаться или давать ему понимание того, что он является авторитетом, либо давать ему, ну, как минимум, хотя бы своей игрой показывая это. Но при этом еще и человеком, с которым можно что-то обсудить. То есть не просто таким, который там да-да-нет, поддакивает там и так далее, а действительно каким-то эрудированным человеком, глубоким человеком или глубокомысленным. Для Юпитера это важно. Опять же, здесь срабатывает аспект того, что если он будет находиться в низких гунах, и если этот человек уже в каком-то смысле, ну, является либо преподавателем, либо каким-то человеком, который постигает знания или любит постигать знания, то есть в более возвышенном состоянии умонастроения, то, разумеется, он больше будет придавать значение тому, чтобы рядом с ним был достойный человек, с которым можно обсудить какие-то вещи. Ну так, несколько может быть глубоко, чем ранее, но я считаю, что это будет полезно и, возможно, даже ценная информация, которую вы сможете для себя применить. Что еще можно сказать о Юпитере? Хорошие советчики, хорошие учителя. И для Юпитера важно обратить внимание на то, что если все-таки вы в своей жизни выстраиваете жизнь посредством того, что образуете других людей, то есть делитесь знаниями, делитесь какой-то информацией, это важно делать без сарказма, поскольку сарказм будет прежде всего способствовать тому, что вы будете скатываться все больше и больше в низкие гуны. Юпитер дает человеку некие диктаторские замашки, то есть, ну, разумеется, он выстраивает все по-своему, поскольку он-то лучше всего понимает и лучше всего знает, как нужно делать. Отсюда могут вытекать различные проблемы, как в семейных отношениях, так и в коллективе, например, рабочем. Поскольку для человека важно, очень важно для человека, на которого воздействует Юпитер, это научиться выстраивать баланс между учеником и учителем. То есть в какой, если говорить о ролях, давайте я сейчас презентацию вот эту покажу, чтобы вы тоже фиксировали для себя, о чем именно я говорю, что именно я имею в виду. Так вот, немножко мы поговорили, да, о чистоте речи и действия, но мы еще затронем эти вещи. И вот как раз-таки вопрос, в чем разница, учитель или ученик? Да, и разница как раз-таки вот в базовых ролях. Если вы помните эту модель из прошлых лекций, то следующая модель после телесной, после родительской идет социальная или модель учителя. То есть в какой момент я являюсь, или это некое отдавание отчета себе, в какой момент я являюсь учеником или учителем? Ну, мы долго на презентации останавливаться не будем. я верну себя. То есть в какой момент мы являемся учеником, в какой момент мы являемся учителем. Для человека, на которого воздействует Юпитер, очень важно в этом разобраться. И опять же, как я говорил уже, в более возвышенных кунах такой человек будет учиться вообще на всем. То есть каждая жизненная ситуация, чем больше он находится, например, в благости, каждая его жизненная ситуация будет способствовать тому, что он постигает из нее какие-то знания. Если, ну, если вы позволите, я приведу такой пример. На Востоке говорят «Джай Гурудев». Да, то есть это непосредственно санскритская такая фраза. То есть о чем речь? Я приветствую, да, как это переводится, я приветствую в тебе учителя. И это как раз-таки про этот аспект. То есть, когда мы относимся к человеку как к своему учителю, то мы ставим себя в позицию того, что я открыт к знаниям, я открыт к чему-то, к тому, что ты можешь мне дать. Конечно, вы можете задать вопрос, ну как я могу научиться там, у какого-нибудь нищего там, или алкоголика, тому, что, ну, к чему я вообще могу у него научиться. И ранее я раскрывал это понятие немножечко глубже. Идея в том, что мы можем научиться, как действовать надо или как действовать не надо. Понимаете, в нашу жизнь всегда приходит два типа людей. Одному типу мы говорим «нет», другому типу мы говорим «да». Но как разобраться? Здесь важно понять, кто перед нами находится. И важно понять, о чему мы реально можем научиться. Конечно, это, с одной стороны, очень практичные такие или простые вещи, быть может. Но почему я уделяю этому акцент внимания? Потому что если мы открываемся этому миру, открываемся знаниям, то мы как раз-таки получаем доступ к различного рода знаниям, информации. Также на Востоке еще говорят, что учитель приходит, когда ученик готов. А что значит ученик готов? Это говорит о том, что человек в своем сознании допускает возможность принимать определенные знания. И вот когда человек в своем сознании доходит до определенного, ну какого-то, это сложно, конечно, измерить эти критерии, но я именно намеренно уделяю этому достаточно такое внимание, потому что если мы открываемся, то есть если мы говорим, ну, как говорят на Востоке, да, Джай Гурудев, или если нашим языком, то я приветствую в тебе учителя, я приветствую учителя в каждом, кто ко мне сейчас приходит. Кто-то приходит для того, чтобы научить меня, ну, например, тому, как вести дела. Кто-то приходит для того, чтобы научить меня читать. Кто-то приходит для того, чтобы научить меня, как делать не надо. Он, например, поступает по отношению ко мне таким образом, что мне это, ну, не очень нравится. Приведу пример из одной такой серьезной консультативной ситуации в тему бизнеса. Так как я периодически нахожусь, ну, в бизнес-окружении и взаимодействую с людьми, которые связаны с некой самозанятостью и построением бизнеса, то вот пришла такая ситуация. Человек выстраивает бизнес. Строит дела, конечно, первое время у него это все строится, ну, таким методом тыка. Он где-то что-то подчерпнул, где-то что-то почитал, кого-то где-то послушал. Ну и так, на коленках пробует собирать. И вот он собирает, первый жизненный опыт, что-то у него получается, что-то хуже получается. Выстраивает этот бизнес вместе со своими партнерами, товарищами. Где-то он хитрит, где-то там он с налогами там хитрит там и так далее. Ну, тут не суть. Суть в том, что его партнеры подставляют. Подставляют партнеры человека, он оказывается в тяжелой ситуации. Долги, бизнес, как говорится сейчас, ну или как говорили ранее, отжали. В общем, непростая, реально непростая жизненная ситуация, в которую, в принципе, может попасть каждый. Но он встал, оправился, отряхнулся, сделал какие-то свои умозаключения, пошел дальше. Опять выстраивает бизнес, опять встретил каких-то партнеров, опять как-то взаимодействие, уже более аккуратно, более внимательно. Но ситуация опять же разворачивается таким образом, что его подставляют партнеры, кидают, соответственно, опять долги, опять провал. Но уже, казалось бы, со второго раза можно было вообще все понять. Он встает, опять отряхивается, достаточно такой целеустремленный человек, идейный человек. Как раз-таки вот Юпитер дает эти качества целеустремленности, идейности. Он опять начинает бизнес. Начинает его уже в совершенно другом регионе, начинает его совершенно по-новому. Находит даже, так сказать, лидеров рынка, выстраивает отношения партнерские с этими лидерами рынка. Все вроде бы замечательно. Ну и, конечно, как в любом бизнесе, бывают где-то свои какие-то хитрости, нюансы. Интересным образом, но даже авторитеты, находясь на рынке, все равно как-то так складывается, что его подставляют. Где-то там не срастаются сделки, как обычно это бывает, кассовый разрыв, и в итоге опять у человека сложности. Но уже с третьего раза понятно, уже совсем понятно, чему учит эта ситуация. Что делает этот человек далее? Он вновь открывает бизнес. Все по-новому. Все четко, структурно, очень внимательно. Опять выбирает серьезных партнеров, у которых прям, все очень четко, очень внимательно и детально. Его опять кидают. 4 раза человека кидают. 4 раза у него долги. 4 раза он попадает в такую, казалось бы, однотипную ситуацию. И здесь такой вопрос: а какие же умозаключения сделал этот человек после 4-го раза? И я забегу немножечко вперед, потому что после 4-го раза он вновь открыл бизнес, и у него все пошло благоприятно, гармонично и грамотно. Но все это произошло только после одного умозаключения. И это умозаключение заключается в том, что он сделал вывод, что в своей жизни он никогда никого не кинет. То есть он будет вести дела максимально честно, максимально правильно, максимально, благочестиво. И только после этого у него все гармонично начало складываться. Все внимательно, все детально, он учился там, уделял этому достаточное значение. Но одна вот такая вот идея того, что в случае чего я могу, кинуть другого человека, то есть поступить безответственно, а ответственность — это в том числе важный критерий, которым наделяет человека влияние Юпитера. Мы этот аспект тоже затронем немного. То есть, понимаете, чему мы можем учиться из этих ситуаций? Тому, как делать не надо. И для такого человека пришлось 4 раза упасть на дно для того, чтобы прийти к этому заключению. Для того, чтобы его вселенная вот так вот научила. Для того, чтобы дела пошли благоприятным образом. То есть фактически мы можем учиться, исходя из всего. Я не говорю, конечно, это уже особые должны быть качества, когда там дуновение ветра о чем там говорит и так далее. Но тем не менее юпитерианцы, они тоже склонны к тому, чтобы считывать знаки. Они их очень хорошо понимают, опять же, если находятся в более возвышенных гунах, в более возвышенном умонастроении или сознании. Что еще можно обозначить? Как правило, из таких людей получаются достаточно хорошие менеджеры. Такие люди обладают повышенной жестикуляцией. Как правило, они выстраивают некое преобладание над другими людьми. Это тоже важно понимать. Могут быть не просто идейными, а в каком-то смысле даже фанатичными. Это один из аспектов Юпитера, из аспектов такой фанатичности, да, в не очень благоприятном проявлении. Но здесь нужно тоже внимательно подходить к тому, на что человек делает акценты, быть может, больше внимания уделить отношениям для того, чтобы гармонизировать свои качества. Ну и что касается темы фанатизма, я бы больше, конечно, рекомендовал такому человеку идти в сторону духовного развития. Опять же, речь не о религиозном, а о духовном развитии. А что такое духовность? Это следование своим задачам. Ну, что касается задач, опять же, сегодня мы немножко рассмотрим задачи Юпитера. Вы сможете, в принципе, проанализировать относительно своих каких-то качеств, своих характеристик, примерить на себя то, что я сегодня озвучиваю, и понять, насколько вам это откликается, для того, чтобы как-то в свою жизнь внедрить те или иные аспекты. Но напомню, мы пока освещаем прежде всего такое влияние на число души человека или число характера. Это день, именно день рождения. А если говорить о более глубоком исследовании, то, в принципе, для каждого из вас открыта дорога в постижении этих знаний в более глубоком аспекте. Ну, если вам это будет интересно, вы, в принципе, можете обратиться ко мне, и я дам вам свои рекомендации в этом отношении. Так вот, возвращаясь к Юпитеру, жестикуляция, доминирование над теми, кто находится у них в подчинении, либо над теми, кто находится у них на обучении, так сказать. Но опять же, все это зависит от того, в каком умонастроении человек. То есть, чем более возвышенное умонастроение, тем менее будут проявляться вот такие жесткие доминанты. Да? Такой человек будет мягче относиться к вам. Но тут важный момент, который я бы хотел также озвучить. Чем выше у человека эго, тем более мягкого учителя он себе, ну, как правило, склонен выбирать. Почему? Ну, потому что наше эго, оно не позволяет нам следовать рекомендациям какой-то другой личности, совершенно другого, там же, другого человека. То есть, о чем именно речь? О том, что чем больше у человека гордыня, чем больше он эгоист, тем сложнее ему подчиняться, тем сложнее ему принять авторитет другой личности. Соответственно, какая рекомендация будет для такого человека? Найти себе учителя более строгого, более жесткого. Для чего? Для максимальной проработки нашего эго. Есть такое понимание, как ложное и истинное эго. И все это про то, чтобы получать удовольствие. То есть мы таким образом удивительно устроены, что от этого ну, никуда не деться. Но только вопрос заключается в чем? Я могу получать удовольствие, исходя или питая ложное эго. То есть это мне, моя, все мне, это человек, который на действие которого или внимание которого направлено на удовлетворение своих потребностей, каких-то задач. И я не говорю о базовых потребностях, да, которые, ну, скажем так, говорят об неком уровне комфорта и поддержании жизнедеятельности нашего тела. Я говорю о потребностях вообще. Целиком и полностью такой человек, как правило, направлен на удовлетворение материальных потребностей и на наслаждение своих органов чувств. Есть другая сторона медали – это истинное эго. Истинное эго, оно точно так же дает человеку получение удовольствия и точно так же побуждает человека к получению удовольствия. Но только получение удовольствия посредством служения. То есть, если, например, речь идет о семье, то мужчина может размышлять таким образом. А что я могу сделать для своего партнера, чтобы как-то улучшить его жизнь? То есть я получаю удовольствие, это эго, от этого никуда не деться. Важно понимать, что то есть было бы лицемерием сказать, что вот я весь такой там одухотворенный. Нет, друзья, мы находимся в материальном мире, это важно понимать, но мы можем совершенно по-разному выстраивать наши коммуникации и взаимодействия. Соответственно, если мы служим нашим близким, а это тоже очень важный аспект, именно близким, то таким образом мы можем развивать в себе совершенно другие качества, тем самым питая наше истинное эго, раскрывая наше сердце или, если хотите, сердечную чакру. Ну, в принципе, для меня без разницы, на каком, в каком выражении проговаривать эти вещи, поскольку служение, оно действительно помогает человеку раскрывать его сердечный центр, раскрывать его глубину, природу или душу. То есть прикасаться вот именно к этому моменту нашей жизни. А возвращаясь к теме Юпитера, немножко мы так периодически отстраняемся. Надеюсь, это не сильно вас сбивает с толку, но это все важные вещи, на которые, я считаю, есть смысл обращать внимание. Надеюсь, вы не будете меня судить строго в этом отношении. Что касается Юпитера. Юпитерианцы, они не принимают в своей жизни низкоквалифицированный труд, поскольку, как я уже обозначил ранее, наделены сильным интеллектом, как правило. Но бывает одна сторона медали, бывают там неудачники в жизни. Опять же, разная у каждого карма. Вопрос не в том, чтобы нам их осуждать или нет. Вопрос в том, что каждый человек может прикладывать какие-то усилия для того, чтобы выйти из того положения, в котором он находится. Так вот, Юпитер дает человеку такие качества, как сложность, да, некую сложность в принятие других людей или некую сложность в принятии участия, своего участия в низкоквалифицированном труде. Фактически они этого прям таки ненавидят, и кроме того, они еще ненавидят, когда их кто-то учит. Это в большей степени проявляется в теме невежества, вот, потому что в этом случае человек нравоучение вообще не способен принимать. Он, как правило, находится в некой позиции гнева и обладает такими достаточно гневливыми качествами. Более ярко проявляются диктаторские замашки, более ярко проявляется подавление других людей. И в этом случае человек, как правило, имеет достаточно сложные отношения со своим отцом, поскольку отец для него не является авторитетом. Опять же, как правило, если мы берем все составляющие, то есть там Юпитер, гуны невежества, сложная какая-то карма, то есть такой человек, он, к сожалению, но в большей степени обречен на провал, потому что именно, если вы помните, то коммуникация по роду с нашим отцом, коммуникация, под коммуникацией я подразумеваю прежде всего наши внутренние отношения и то, как мы выражаем наши отношения. Они дают сложности по и здоровью, и, соответственно, по реализации в карьерной части. Поэтому такого человека, как правило, ожидают неудачи. И важно понимать, что это не есть некое наказание. Это есть некая обратная связь от этого мира, которая говорит нам о том, что мы идем не туда. То есть вот здесь как раз-таки очень ценно будет применять тот самый аспект учителя или ученика, да, ученика по отношению к тому, а чему эта ситуация меня учит, почему я попал именно в эту ситуацию, о чем она мне говорит. В каком-то смысле можно сказать, что это слишком дотошно или слишком заморочено, но так как мне приходится работать с людьми, то мне периодически приходится разбирать различного рода ситуации, и именно посредством такого мышления я прихожу к тем или иным решениям. Но прежде всего я это получил от своего учителя и начал анализировать свою жизнь. И когда я провел определенный анализ, я понял, где я действительно ошибаюсь. И как раз таки делюсь с вами этими знаниями для того, чтобы вы могли в своей жизни в том числе провести тот или иной анализ. То есть на данный момент я преследую не просто задачу там рассказать, как это астрология, ну, что это такое там, и так далее, а рассказать о том, как эту науку можно практически применять в своей жизни. И если вы будете прислушиваться к этим знаниям, то в принципе вам даже каких-то серьезных консультаций специалистов, других астрологов фактически и особо-то не понадобится. Единственный момент, да, есть нюансы, связанные с периодами, да, на что обратить внимание можно больше, через какой, например, аспект лучше реализовывать нынешние дела, ну и так далее. То есть все равно мы остаемся в позиции кармы. Ну, не в любом случае, но в большей степени мы остаемся в позиции кармы. И на эти вещи можно обращать внимание, ну если вы прям действительно решите уделить этому внимание. Но фактически, если вы будете просто применять вот эти вещи, которые мы сегодня и ранее освещаем, то сможете улучшить свою жизнь просто посредством того, что будете применять что-то на практике. И тем самым информацию реализовывать в знания. А это в том числе один из аспектов Юпитера. Взять информацию, то есть ну, какой-то такой сухой материал, посмотреть, куда его можно применить в свою жизнь и непосредственно применить его в свою жизнь. То есть ничего, с одной стороны, сложного, но важно понимать, что это некий объем работы, это некий объем задач, над которые необходимо как минимум поставить в своей жизни и реализовать. Что еще можно сказать? Да, в принципе, конечно, много. Юпитер – это такая достаточно глобальная тема, поскольку он затрагивает не только образовательные аспекты, но в том числе еще аспекты отношений, а отношений между учителем и учеником. Это немножко более глубоко. Сегодня мы этого особо касаться не будем, но тем не менее важно понимать, что если вы обращаетесь к человеку, Если вы помните, я ранее упоминал про позицию старших. То есть для Солнца, например, важно понимание и уважение старших. Также это важно для, например, Сатурна, для людей, на которых влияет Сатурн. Либо если человек находится в периоде Солнца или в периоде Сатурна. Точно так же для человека, ну, о Сатурне мы еще поговорим, это тема 8-й лекции, пока еще 3-я. Для Юпитера в том числе этот аспект очень важен. То есть уважение к старшим, опять же, показывает, насколько человек проработан в своем сознании. И всегда найдется вопрос, за что можно уважать такого человека. То есть все зависит от того, насколько мы сфокусированы. Если мы сфокусированы на постижении каких-то моментов жизни, то, соответственно, мы найдем, за что уважать другого человека. Если же, конечно, мы находимся в позиции самоутверждения и удовлетворения своего ложного эго, то мы, в принципе, даже и слушать никого не будем. И это тоже важный момент. Потому что если говорить о так называемой шудрианской варне, да, варне рабочего класса, больше рабочего класса, то, как правило, такие люди обладают достаточно сильным эго, и они не склонны к обучению. Я имею в виду, они не склонны к интеллектуальному какому-то труду и постижению интеллектуальному. А вот юпитерианцы, они как раз-таки наделены этими вещами. И это исследователи, изобретатели очень хорошие. Это прекрасные медики, потому что медицина очень серьезная наука и требует достаточно большого количества времени для того, чтобы ее постичь. А как раз-таки юпитерианцы – это люди, которые обладают таким качеством. Если они сказали, то они стараются довести этот вопрос до конца. То есть они стараются держать свое слово. И если они решили, то они начинают копать глубоко. Если вы помните, я приводил пример еще на одной из первых лекций, пример из того, как действуют учителя, да, или браманы, или волхвы, если говорить славянской терминологией. То есть речь о чем? О том, что такой человек, когда вы к нему обращаетесь, он будет максимально заинтересован в том, чтобы решить вашу задачу. И если он, применив все свои знания, инструменты, не сможет решить вашу задачу, то он вас направит к другому человеку, которого он считает, ну, авторитетной личностью, например. Или там еще куда-нибудь. То есть, ну, или соберет группу таких, там, консилиум, если речь там о медицине. То есть такой человек максимально заинтересован в том, чтобы решить вашу задачу. Так его, таким образом, ну, такими качествами его наделяет как раз-таки Юпитер. Это глубокое постижение каких-то идей, доведение дела до конца, вовлеченность в поиск решения или в подборе решения. Когда он уже нашел решение, он в принципе отстраняется. Если это речь о медике, то врач, лечащий, он поставит, как правило, если он прям полностью уже уверен, он поставит, ну, какого-нибудь своего заместителя для того, чтобы он уже следил за пациентом. Но я всем вам желаю быть здоровыми, я всем вам желаю вести такой образ жизни, который бы не приводил вас ни к травмам, ни к различным отклонениям по здоровью, для того, чтобы вам не пришлось прибегать к помощи таких специалистов. Но, тем не менее, если на вас воздействует Юпитер или на ваших близких воздействует Юпитер, то такая наука, как медицина, для них в принципе открыта. Опять же, все зависит от более глубоких еще моментов, но тем не менее этими вещами можно заниматься. Исследовательская деятельность, юпитерианцы, они могут быть новаторами, изобретателями очень хорошими, могут быть хорошими менеджерами, управленцами, поскольку они, ну, все зависит опять же от того, насколько человек по дополнительным другим характеристикам предрасположен. Но, тем не менее, Юпитер дает такие качества человеку в том числе. Поскольку это хорошие лидеры, которые прежде всего будут своим примером демонстрировать определенные качества, демонстрировать тем самым через свой пример обучать других людей, обучать свой персонал или, быть может, коллег, ну или тем, как минимум общество, в котором они взаимодействуют. Что еще вам рассказать о Юпитере? Юпитерианцы, они в принципе всю свою жизнь обучаются. Для них это важный аспект. Они этот вопрос любят, как я уже говорил ранее. Для такого человека важно прежде всего дать себе обратную связь, в каком настроении я нахожусь. Я повторюсь, если юпитерианец находится в невежестве, то он, как правило, даже не будет принимать информацию, ему будет сложно принять чужой авторитет. И он, конечно, будет давать советы всем вокруг, но здесь важно понимать, что место, время, обстоятельства и это серьезные аспекты для того, чтобы давать советы, поскольку даже грамотный совет, даже мудрый совет и правильный совет, но если его дать в неверном умонастроении или в неверном времени и ситуации, то такой совет может, наоборот, вместо того, чтобы помочь человеку решить вопросы и как-то начать развиваться или, может быть, развиться, преодолеть какую-то планку, в которую он сейчас уперся, такой совет может его, наоборот, закрыть от принятия той или иной информации. Поэтому я вам рекомендую быть в состоянии возвышенном, потому что это важно. Я думаю, на практике каждый из нас уже получил определенный опыт в теме раздачи советов. И это как раз-таки, опять же, положение Юпитера. Если человек будет в возвышенном, более возвышенном положении, соответственно, он будет четко отдавать себе отчет, когда, кому и что рекомендовать. Если же человек находится под влиянием Юпитера в невежестве, опять же, поясню, это гневливость повышенная, это непримиримость, тотальная непримиримость или всеобщая, то есть ему вообще сложно принять кого-либо. Это сложность в образовании, то есть такой человек будет считать, что он достаточно всего знает, но так как информационный голод у него будет присутствовать, то что-то он будет почитывать. Ну, быть может, это могут быть такие вещи, например, как вскрытие замка или вскрытие автомобиля. Ну, какие-то такие ситуации. То есть юпитерианцы невежестве чаще могут проявляться как некие воры в законе, то есть те люди, связанные с теневыми какими-то вещами. Это, конечно, еще может подпитываться, ну, так называемой там, дополнительной комбинаторикой, воздействием, например, Раху, Кету или Меркурия, они могут давать такие аспекты. Но, тем не менее, эти люди могут быть склонны к тому, чтобы вести дела не очень-то честно. А так как честность, она же чистота, является важным аспектом Юпитера, то Вселенная такого человека будет серьезно обучать. Ну, раз уж он не понял на словах, то рано или поздно придет другой период, так называемый период Сатурна, со своей дубиной судьбы и учить через непосредственно действие. Если уважать юпитерианца, то такой человек будет к вам предрасположен. Но если его не уважать, то они, в принципе, будут уходить от общения с вами. Поэтому важно понимать, что юпитерианцы, они любят, когда их уважают. Любой человек или любая планета, да, воздействие на человека, будет давать ему тягу к этому, ну, в той или иной степени. Солнце уважают за его силу, или кшатриев, да, если вы помните, браманов или Юпитера уважают за его мудрость, за его знания. И это важно, поскольку они, их действительно есть за что уважать, они огромное количество времени, внимания уделяют тому, чтобы образовываться, тому, чтобы учиться, тому, чтобы вести какие-то дела в этом отношении. И для них в каком-то смысле может быть сложно остановиться, потому что такие люди даже в отпуске могут прикидывать, заниматься интеллектуальной какой-то деятельностью, изучать что-то, да, даже в отпуске, вместо того, чтобы просто там расслабиться и отдохнуть, восстановить силы. Часто юпитерианцы... Так, давайте сейчас вернемся, то я немножечко в другую сторону ушел. Юпитер в страсти, да, такой человек будет изучать то, как зарабатывать деньги в большей степени. То есть Юпитер страсти будет давать такой аспект человеку, как сделать деньги. Не всегда это даже могут быть какие-то честные, но тем не менее, честные варианты. Тем не менее, Юпитер дает человеку тягу, более, большую тягу к честности и к чистоте. Как я уже ранее сказал, менталитет у них достаточно хороший. Но здесь важно понимать, что в страсти Юпитер будет стремиться к некому зарабатыванию денег. Ну и, соответственно, Юпитер в благости будет постигать какие-то возвышенные вещи, какие-то, быть может, таинства, для того, чтобы научиться правильно жить прежде всего. А это очень важный аспект, потому что если мы научаем себя правильно жить, если мы воспитываем качество и развиваем свой разум, то для такого человека, для разумного человека, не составляет никакого труда достичь любой цели, практически любой цели. Ну, если же, конечно, это не что-то там заоблачное, но тем не менее, как я ранее упоминал, для человека в благости Вселенная открывает практически все двери. То есть, как это работает? Когда человек находится в благости, он прежде всего испытывает некую чистоту. Чистоту своего сознания, чистоту своих помыслов. Он, как правило, искренне действует. И здесь важно понимать, что такой человек будет в том числе признавать свои какие-то качества. Он не будет их скрывать, он не будет их как-то маскировать. Он будет понимать, над чем ему стоит работать. Но интересно, что развитие своих положительных качеств, тех, которые ему там даны от природы, например, они будут вообще перекрывать, затмевать какие-то его отрицательные качества. Потому что за вот эти качества человека будут уважать, человека будут ценить. И таким образом, когда человек имеет чистоту в своем сердце, то Вселенная дает какую-то чистоту людям его окружающим. И, соответственно, эти люди способствуют его продвижению и развитию. То есть, что я хочу тем самым сказать? Устремление в благость способствует тому, что ваши мечты исполняются. Кто исполняет мечты? Наш Творец исполняет наши мечты и желания. Соответственно, если мы находимся в благости, то мы свою жизнедеятельность посвящаем жизни, посвящаем непосредственно Творцу. Соответственно, наши желания удовлетворяются. Это тоже такой несколько глубокий, быть может, аспект, но раз уж мы сегодня говорим о Юпитере, а Юпитер, он прекрасен своей глубиной, то я думаю, это будет важным таким дополнением. Кроме того, что касается темы Юпитера, часто такие люди могут страдать от своих близких. Почему это происходит? Да, прежде всего, потому что они чувствуют ответственность за всех, кто их окружает. Они чувствуют ответственность и желание помочь своим близким. Ну, как-то вот у них так. Интересно, что даже несмотря на то, тело мужское дано человеку или женское, женщины, у них вообще чувство ответственности гипертрофировано. Поскольку у них природа материнская, они еще больше эти вещи ощущают. И, соответственно, такой человек, он, как правило, проявляет себя примерно таким образом. Он нагружает себя чужими задачами, даже жертвуя своими собственными. Очень странно звучит, но тем не менее это так. И если сейчас меня слушают люди, у которых есть в дате рождения там 3, 12, 21 или 30, я имею в виду в дне рождения, то обязательно у них это в сердце откликнется. Почему так происходит? Как я уже сказал, ответственность. Некой степени гипертрофированное чувство ответственности. И так это касается как знакомых, так и близких. Это, в принципе, касается всех людей, которые их окружают. И я бы рекомендовал таким людям научиться говорить «нет». Это такая сложная наука для постижения. Потому что, как же я могу сказать «нет»? Здесь важно расставлять границы, приоритеты и выстраивать понимание. Поскольку есть очень близкий круг людей, которые в том числе от вас так или иначе как-то могут зависеть. Есть дальний круг. Здесь это такая целая наука, целая система того, как это выстраивать. Кому-то это дается легче, у кого-то это является некой, одной из кармических задач. В том числе для Юпитера это важно. Кроме того, юпитерианцы достаточно амбициозные, целеустремленные, как я уже упоминал ранее. То есть способны достигать. Это тоже такие важные качества, которые дают человеку возможность не сойти с его пути. Ну вот, в принципе, по Юпитеру практически мы подходим к некому итогу. Какие враги у Юпитера? Гнев и вспыльчивость, повышенная амбициозность и диктаторские замашки. Это их слабые стороны или это их сложные такие качества для проработки. Поэтому для юпитерианца важно на эту тему обращать внимание. То есть над этим работать. Если у человека повышенная гневливость, если он вспыльчив, это чревато различного рода нарушениями, прежде всего, органов и сосудистой системы. Ну, чтобы у вас была больше мотивации для того, чтобы работать над своими качествами. Но речь не о том, чтобы гнев в себе подавлять. Речь о том, что разумный человек, он своим гневом может руководить, направлять его на достижение своих целей. Звучит это, конечно, сейчас, быть может, никаким образом непостижимо, но если вы начнете совершать шаги, или если вы совершаете шаги в сторону развития своего разума, то я уверен, что эти слова тоже находят отклик в вашем сердце. Потому что в действительности человек, который руководствуется с позиции разума, а не с позиции ума, разум – это про идею, разум – это про ценности, разум – это про полезно или не полезно, а ум – это же про чувства, про хочу, не хочу, вкусно или невкусно, нравится или не нравится. То есть, когда человек устремляется в позицию разумности, в позицию действий на платформе разума, то даже гнев он может направлять на достижение своих целей. Да, в принципе, все свои качества, все свои эмоции он может направлять на достижение своих целей. Вопрос того, как он это будет проявлять. И возвращаясь к теме Юпитера, гнев, вспыльчивость, повышенная амбициозность. Почему повышенная амбициозность? Амбиции, нет ничего плохого в теме амбиций. Ну, в каком-то смысле, да, если эти вещи направлять на... Если эти вещи идут с позиции истинного эго, не ложного, не просто удовлетворения своих каких-то хотелок. Это важно, почему? Потому что, как я уже упомянул, то, к чему мы привязываемся, а если мы привязываемся к удовлетворению каких-то хотелок, то Вселенная срабатывает таким образом, чтобы нас немножечко притормозить, напомнить нам о важном в этой жизни. Это касается, как и, например, взаимоотношений, если люди там отправляются в так называемый медовый месяц. Ну, как правило, они к концу, если они прям друг в друга очень сильно погружаются, то к концу медового месяца чаще всего наступает некий конфликт. Для чего? Ну, для того, чтобы они немножечко отдохнули друг от друга. То есть Вселенная сама устраивает такие вот испытания для людей. Это не просто какая-то там проверка. Это для того, чтобы они друг от друга отдохнули. Потому что если, как я уже упоминал, мы что-то ставим выше Творца, выше главной нашей, ну, некой задачи, да, наша задача в том числе заключается в том, чтобы прийти к нему и к постижению его, то Вселенная срабатывает удивительным образом, забирает то, что мы ставим выше. Ну, это некая такая сноска. Поэтому повышенная амбициозность для юпитерианцев, она тоже не очень благоприятна. Почему? Потому что в этом случае вы рискуете потерять то, на что направляете свои амбиции. Ну и диктаторские замашки. Разумеется, никому из нас не понравится, чтобы нами жестко руководили, рассказывали нам, как жить. А для Юпитера это одна из важнейших таких отдушин, они кайфуют, извините за такое слово, но это действительно так. Они очень большое удовольствие получают от того, что учат других людей, как жить. Это важный момент. Тут с этим фактически ничего не поделаешь, кроме того, что я уже говорил, время, место, обстоятельства, личность. Ну, то есть, когда к нам обращаются, тогда и целесообразно раздавать подобного рода рекомендации и советы. Соответственно, диктаторские замашки – это неблагоприятная сторона. Почему это важно? Почему я говорю о вот таких вот нескольких врагах Юпитера? Потому что наша жизнь устроена таким удивительным образом, что если мы провоцируем человека на какую-то эмоцию, то Вселенная разворачивается к нам точно такой же стороной, то есть провоцирует нас на ту же эмоцию. Если мы, например, в коллективе подавляем других людей или, например, не уважаем начальника, считаем, ну, он какой-нибудь там глупый или недалекий человек, да, если говорить позитивными маркерами, недалекий человек, по нашему мнению, то о чем нас может учить Вселенная в этой ситуации? Ну, во-первых, если человек начальник, то, ну, как минимум, он не просто так здесь начальник. Ну, как минимум. Конечно, бывает такая ситуация, да, имеет место быть ситуация, связанная с бюрократией, но тем не менее, или коррупцией. Тем не менее, если человек сюда попал, то не просто так. Если уже даже подойти с позиции коррупции, то, видимо, у человека, или бюрократии, то, видимо, у человека были какие-то качества или заслуги в прошлых воплощениях, что сейчас он занимает именно такое положение, что сейчас он для нас является начальником. Кроме того, человек с позиции начальника, он, как правило, же общается с еще более старшими людьми, то есть отчитывается перед ними. Соответственно, понимание ситуации у него несколько более широкое, чем у нас. Ну и как минимум, опять же, самый простой аспект того, что если мы являемся подчиненными, а кто-то для нас является начальником, то у нас одни качества, а у него другие качества. Я в своей жизни много раз сталкивался с такими ситуациями, когда кто-то считает своего начальника недалеким человеком. Но в результате, когда такой человек получает хотя бы какую-то возможность проявить свою инициативу, то Вселенная показывает ему его же положение. И речь не о том, что у него там какие-то сложности начинаются, а речь о том, что такой человек просто не имеет достаточного количества качеств для того, чтобы занять, например, позицию начальника или хотя бы начальника отдела, например. То есть здесь важно понимать, что всем нам приходит по карме то или иное положение. И мы можем с позиции разума подходить и развивать какие-то качества, тем самым решая какие-то вопросы. И вопрос, опять же, еще заключается, ну, вопрос не только заключается в том, что всем нужно становиться начальниками. Нет, для кого-то реально необходимо быть в позиции служащего там, или исполнителя, и он себя будет чувствовать в этом намного гармоничней, ну, как рыба в воде. Это важные моменты, на которые стоит обращать внимание, потому что бывает так, что человек движим ложной амбицией и начинает двигаться совершенно не в ту сторону, в которую ему заложено. Вот просто зашел период какой-нибудь, который запускает эту амбицию, да у него еще есть некая предрасположенность к амбициозности, и в итоге такой человек ввязывается в какую-то ситуацию, которую потом большую часть своей жизни разрешает. Поэтому вопрос не в том, что всем нужно быть начальниками. Вопрос в том, чтобы найти свое место под солнцем и реализовать свой потенциал, максимально раскрывая его и принося пользу этому миру. Это как раз-таки будет благоприятным для каждого человека, вне зависимости от того, какие планеты на него воздействуют, но в том числе в теме Юпитера. Как вы помните, мы затрагивали вопросы амбиций, гнева, диктаторства. Это те качества, которые необходимо удерживать в себе, необходимо контролировать. Не подавлять, а контролировать, то есть научиться контролировать. Потому что если вы даже смотрите на начальника, который, по вашему мнению, может быть недалеким, например, человеком, или это может быть речь о супруге, о ком угодно, это говорит о том, что вы просто попадете в ситуацию, в которой вас также будут считать недалеким человеком. Независимо от того, речь о начальнике, там, подчиненных, работниках, коллегах, или речь о семейных отношениях, или, быть может, о дружеских, товарищеских или родительских. Совершенно не важно. Как только мы начинаем входить в позицию осуждения, то мы создаем причину для того, чтобы встать в позицию, где нас будут осуждать. Это очень важные вещи, и я считаю, что если вы проникнетесь этой темой и начнете. Я не говорю, что у вас вот только вы услышали, и сразу все в вашей жизни реализуется, сразу все прям гармонизируется. Нет, друзья, это практичность, и эти вещи необходимо сначала попробовать, чтобы понять, как это работает или не работает, потом как-то внедрять, если вы найдете целесообразным это. Но это большой труд, это в действительности большой труд, и я вам лишь желаю успехов в этом направлении. Что касается Юпитера, пожалуй, у меня на сегодня все. Ну, какие-то вещи еще можно будет дополнить, возможно, мы их дополним из вопросов. Хорошо. Если ты намерен дополнять из вопросов, тогда надо ко второй части переходить. Напоминаю, что вторая часть у нас посвящена как раз вопросам и репликам, которые поступают в чате Народнославянского радио и на нашем канале в Ютубе. Благодарю тебя за очень интересный доклад. И, наверное, давай уже переходить будем ко второй части нашей сегодняшней передачи. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 мая 2018 года, вторник, по одному из старинных 34-й день месяца по сивой наречении, 7526-го лета, понедельник. Влияние Юпитера на человека, роли в астрологии. Вот такая у нас тема, такой у нас был доклад Игоря Селенюка. Ну, а теперь давайте уже будем, наверное, разбираться с тем, что нам написали наши зрители и слушатели. Еще раз напоминаю всем, что если вы задаете вопрос не на сайте Народославянского радио, slavradio.org, не на канале YouTube, youtube.com/slavradio, то в этом случае этот вопрос мы не увидим и задать его не сможем. И реплика ваша тоже нам будет не видна, и комментарии тоже будут не видны. Поэтому наблюдайте, пожалуйста, где вы находитесь, на канале ли Народославянского радио или где-то, может быть, на каких-то других дружественных нам, а может быть, и неизвестных нам вообще каналах. Итак, давай посмотрим, что у нас есть из вопросов. Ну, первым сегодня, к большой радости моей личной, Владимир Змытич подоспел. Зачем в столь сложную структуру, как вселенское мироздание, встраивать столь банальную систему, как зависимость действий индивида от движения планет Солнечной системы? Размышляя над этим вопросом, можно предположить, что некоторая часть людей не имеет свободы воли, отсутствие которой заменено на лукавые хитросплетения движения планет, судеб и карм. Многоточие. Угадал? И в продолжение вопроса. Тогда, а все ли это люди? Ты что-нибудь понял из вопроса? Благодарю, Владимир. Ваши вопросы, они всегда очень юпитерианские, я бы сказал, такие глубокие и требуют разбора. Ну, давайте попробуем последовательно. Не, если ты понял, то я счастлив за тебя. Я ничего не понял, что он написал. Я, по крайней мере, поясню, что я из этого понял. А, вот это другой разговор. Ну, давай вместе разберемся, что мы поняли. Да. Прежде всего, вот первая часть вопроса, для чего такая сложная структура и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мне, конечно, с моей позиции, да, человека, очень сложно судить о том, для чего вообще такая сложная структура. Но раз уж эта структура присутствует, то, видимо, есть на то необходимость. Но если мы даже посмотрим на любое устройство общественное, любое устройство, то всегда есть кто-то, кто принимает решение, есть кто-то, кто является исполнителем этого решения. Я не говорю, что это совершенная структура, но чаще всего она показывает свою некую эффективность. Потому что, если мы говорим, опять же, я сделаю некую поправку, я иду с позиции ведической, то есть восточной, а ведической, восточной, индийской астрологии. И в этой системе под каждой планетой подразумевается аспект личности, той или иной. Развитие вот всех этих нюансов можно почерпнуть, соответственно, из литературы соответствующей, либо из каких-либо видеофильмов. Если так, в общеобразовательном характере говорить, то, опираясь на этот фундамент, можно понять, что каждый из людей, каждый из личностей, прошу прощения, прям такое серьезное чуть ли не оскорбление, каждый из личностей имеет те или иные качества. И, соответственно, он занимает ту или иную позицию. И если говорить о Юпитере, что в том числе еще переводится, на Юпитер, да, переводится как Юпитер, но звучит как гуру. То есть тяжелый или наполненный на санскрите. Это обозначает титул прежде всего. Да? То есть титул, некую должность личности. Соответственно, планеты в нашей системе, они занимают прежде всего... тут важно понимать, что речь не о том, что планеты нами управляют. А речь о том, что планеты отражают те качества личностей, которые мы наработали в рамках прошлых воплощений. И так как у нас эти качества могут отражаться, мы будем движимы теми или иными аспектами. А так как эти качества причисляют к тем или иным аспектам, то от того, какие у нас отношения с этими аспектами, если на человека идет влияние Юпитера, да, в рамках сегодняшней лекции, если на человека идет влияние Юпитера, а Юпитер, он олицетворяет честность, чистоту, правдивость своих помыслов, да, в том числе, или того, чему он следует. Но такой человек будет нечестным, такой человек будет лгать и будет злоупотреблять своим положением. Соответственно, он будет нарушать отношения с Юпитером, нарушать отношения с этой личностью. И, соответственно, эта личность будет давать ему другие аспекты влияния. Это уже такая часть более глубокого погружения в эту систему, поскольку есть и определенные аспекты того, как это проявляется в здоровье или в состоянии здоровья, или аспекты того, как это проявляется в деятельности, как это проявляется, может проявляться в отношениях, какие качества характера начинают у человека больше проявляться и так далее. Все это можно перенести на физиологию и работу гормонов. То есть удивительно, но в действительности эти вещи, они дополняют друг друга, в том числе там современные какие-то исследования. Они лишь только дополняют работу или эффективность этих знаний. Но, опять же, мне сложно очень судить с моей достаточно низкой позиции, для чего была такая система. Но, опять же, если мы посмотрим на иерархию управления, то есть начальник, он является лидером, есть следующее звено, которое распределяет задачи, потом следующее звено, которое получает эти задачи и распределяет их по, например, там уже каким-то работникам. Точно так же и здесь. Планеты, они в том числе еще несут и некую исполнительную роль. То есть тут достаточно многогранная такая... многогранные качества, да, или многогранные аспекты у этих планет. Но тем не менее, это есть. И для чего это нужно, сложно сказать. Для того, чтобы отыгрывать нашу карму, разобраться в этом сложно. И возвращаясь к вопросу, люди ли это вообще, то ведическая культура, она вообще человека относит к достаточно такой противоречивой позиции, к животным качествам, к животным положению, да, говорится так, что человек самое такое хорошее животное. Но, тем не менее, человек наделен таким качеством, как разум, таким качеством, как фантазии, мечты, то есть он может представлять себе что-то. Животные, к сожалению или к счастью, но лишены этих качеств. И человек может развиваться. И если вы даже по просторам интернета походите, то наверняка встретите огромное количество того, что даже животные меняют свою модель поведения. Это, конечно, можно объяснить как угодно, но даже животные меняют свою модель поведения и становятся в большей степени какими-то развитыми. Ну, мы можем гипотетически предположить, что это какая-то наработанная практика человеческой формы жизни, которая там впоследствии ввиду каких-то заблуждений была помещена для отработки кармы в животную форму. Но суть заключается в том, ну это предположение, оно вообще не претендует ни на какую там истину или знание, просто такое предположение. Но тем не менее нам природа это показывает, и мы этому можем учиться у природы, опять же с позиции ученика. Но что касается того, что люди ли это, ну в наше время нужно прикладывать большое количество усилий для того, чтобы подходить под категорию человека. Поэтому тут говорить о большинстве очень-очень сложно. Я лишь с позиции того, как это в ведическом знании интерпретируется, и того, что можно наблюдать в окружении. Опять же, можно научиться тому, как делать не надо, как действовать неблагоприятно для своей жизни, глядя на то, как другие живые существа ведут себя в социуме в наше время. Благодарю вас, Владимир, за вопрос. Ну, надеюсь, что мне удалось ответить на него, потому что вопрос в действительности очень важный, но он требует такого глубокого погружения в изучение этой системы. Да, ты так это рассказал, мне сразу вспомнилась песенка Владимира Семеновича Высоцкого. «Хорошую религию придумали индусы». Что мы, да, в конце не умираем на совсем, вот про там Катани, который в прошлой жизни был негодяем, да. Да. Ну ладно, ладно, хорошо, пойдем дальше. Виталий Микеров, вопрос эфир. Заметил такое явление, что раз в 12 лет происходит в нашем царстве-государстве какая-то катастрофа у темных сил по циклу Юпитера. Что скажете, может, это неспроста? Благодарю вас за вопрос. Я целиком и полностью согласен. Все в нашей жизни неспроста. Разумеется, у темных сил понимать бы, что вы конкретно в это вкладываете, но так или иначе, я поясню, как я понял этот вопрос. Безусловно, карма всего государства, она, как и карма правителя, она определяется кармой подданных, назовем это так, да, жителей. И, соответственно, исходя из этого, мы можем понимать, что раз уж у нас такие правители, ну, какие бы они ни были, здесь вопрос сейчас не в осуждении, то это нам по нашей карме же и приходит. И в Ведах говорится так, что уважение правителя – это одна из задач жителей. Конечно, мы можем говорить, что, мол, они не являются, я их не выбирал там, и так далее. Я ни к чему такому не призываю. Я призываю к тому, чтобы мы обучались. Потому что если человек находится в определенной позиции, то наверняка он обладает какими-то качествами. В Ведах говорится, что кшатриев совершенно небольшое количество. А кшатрии – это те, кто управляют, руководящие позиции. Совершенно небольшое количество. Тем более уж в наше время, ну, в так называемую Кали-югу, если говорить по этой системе летоисчисления или там исчисления по Кали-югу, да, период некого разрушения. То есть, что я имею в виду? Наша с вами карма, она как раз-таки определяет тех, кто будет занимать те или иные позиции. Также еще, конечно, говорится, что в наше время управляют не кшатрии, а вайши. Ну, то есть тут тоже некая и конфигурация, да, сознания управляет больше вайши. Но, тем не менее, раз уж мы воплотились с вами в это время, да и тем более на этой планете, то когда-то мы просто нанесли определенные оскорбления, и сейчас тем самым в этом воплощении мы отрабатываем свою вину. Если нам удастся понять, где мы нанесли эти оскорбления, и поменять свое мышление, то, разумеется, у нас есть возможность или надежда для того, чтобы воплотиться в более благоприятных условиях. Как говорится, в духовном мире все более благоприятно. Но что такое еще в том числе духовный мир? Ведь мы, реализовав свои качества, можем и здесь ощущать себя в духовном мире. Поскольку человек, который преисполнен любовью, он во всем видит проявление божественного. И это тоже аспект Юпитера, некая мудрость. Соответственно, если возвращаться к вопросу, конечно, все это говорит об каких-то там хитросплетениях, и в том числе нашей с вами кармы, и о хитросплетениях того, что кого-то о чем-то учат. И раз уж этот аспект, как вы сказали, раз в 12 лет, по вашим наблюдениям, то здесь можно, конечно, анализировать, смотреть и что-то даже высчитывать. Но, как говорят старшие товарищи, что у каждого человека есть свои, у каждого человека, занимающего пост, есть свои консультанты, астрологи там, и так далее. Я думаю, они обращают на это внимание. Благодарю вас за вопрос. Он такой с неким под смыслом, по крайней мере для себя я его таким посчитал. Благодарю, надеюсь, мне удалось на него ответить. Хорошо, Игорь, а скажи, вот твои наблюдения вообще по 12-летнему циклу, они как-то подтверждаются или ты опровергаешь такое наблюдение Виталия? Да, я просто не анализировал настолько вот так вот тему страны, я больше перехожу на, ну так как я в большей степени консультирую людей, то я консультирую, ну, опять же, даже не предприятия, там компании, это так, последнее время немножко больше, да, последний год, но так как я больше взаимодействую непосредственно с людьми, с личностями, то я анализирую аспекты жизни именно личностей, а не государственные моменты. Ну, возможно, или даже невозможно, моего сознания на данном этапе не хватает, чтобы выйти на вот этот уровень. То есть, ну, я даже вкуса к этому не чувствую для того, чтобы вот в эту сторону идти. Так, периодически я что-то наблюдаю, какие-то вещи, но наша система, она показывает 7- и 9-летние циклы. И, соответственно, в 7-9-летних циклах, то есть, в принципе, 12-летние циклы, они также присутствуют, и, ну, я об этом осведомлен, но та система, которой я руководствуюсь, она показывает 7- и 9-летние циклы. И в действительности, если даже говорить там о компаниях, то если компания начинается в раджасе, или, ну, я даже про тамас, ну, то есть страсть или невежество, про невежество я даже говорить не буду, там вообще все очень быстро заканчивается. Но если компания начинается в раджасе, то спустя 7 лет она испытывает определенные тенденции, которые направляют ее к тому, чтобы она закрылась. Ну, максимум 9. Если им удается что-то перестроить, если мышление, там, руководство меняется или еще как-то, да, компания может продолжать дальше развиваться, либо как-то менять структуру направления своей деятельности. Это такая достаточно сложная история. Я ее, ну, в каком-то смысле только начинаю вводить в практику, в том смысле, что работать с компаниями именно в таком аспекте, чтобы помочь как-то раскрыться и тем самым помочь людям свою деятельность продолжать, сохранять. Что касается государства, я просто признаюсь, что в этом отношении я даже не анализировал, вот прям так конкретно. Есть события, да, я это немножко просто в другом смысле воспринимаю, Мое мышление, ну, ввиду тех качеств планет, которые воздействуют, да, на меня прежде всего, мое мышление работает немножечко другим образом, более, ну, скажем так, тактически, нежели стратегически, да, то есть больше на деталях каких-то, связанных с определенной группой лиц, но не в таком масштабе, как государство. Понятно. Какой ты неинтересующийся человек. Скажи еще, и хоккей ты чемпионат мира не смотришь, и футбол тебя не будет интересовать? Ну как же, тут сейчас все в России разворачивается, попробуй тут не посмотреть чемпионат мира. Ага, а мне удается не смотреть. Ну ладненько. Ну, я имею в виду, что я встречаю так или иначе людей на улице, которые об этом постоянно говорят что-то. Ну тут вопрос того, что это тоже некое событие, которое мы можем рассмотреть как благоприятное для нас, либо как неблагоприятное. А наше мышление, оно таким интересным образом работает, что если мы сосредотачиваем свое внимание на чем-то положительном, да, ну так называемое мышление пчелы, то, соответственно, в нашу жизнь больше приходит положительных ситуаций. Если же мы руководствуемся мировоззрением мухи и сосредотачиваем свое внимание на чем-то отрицательном, соответственно, в нашу жизнь приходит больше отрицательных позиций. Интересно то, что со стороны наблюдателя ситуация может вообще никаким образом не разворачиваться. Ну, то есть и события. Но именно наша окраска этого события дает как раз-таки ему ту или иную уже характеристику. И я, пользуясь случаем, хочу обратить внимание на вот этот аспект. Совершенно удивительная практика, которую я почерпнул у одного своего коллеги в теме телесных практик. Это марафон благодарности. И просто ежедневная благодарность, ежедневное направление внимания. Ну, я в своем случае начал вести ее публично. Тем самым получилось даже, скажем так, помочь людям, хотя я не преследовал прям такой конкретной цели, просто людям в действительности получилось помочь. Совершенно бесплатная практика. То есть все, что вам необходимо, это только направлять внимание на те вещи, за которые вы можете поблагодарить сегодня, этот день, Вселенную, окружающих, ну, всех, кто в вашей жизни принимает участие. Только вот целеустремленность в этом отношении способствует тому, что ваше сознание приобретает так называемое сознание пчелы, то есть больше в позитивном аспекте. Но это мы немножко отдаляемся от темы, но тем не менее это тоже важный момент. Благодарю. Ну вот так ты пренебрежительно муха сказал, там отрицательное. Вот один отрицает, а другой принимает. Вот цветочки, например, хорошо дело принимают после определенной переработки. Так что для кого-то отрицательно, для кого-то вполне даже положительное приемлемо. А по поводу вот этих всех хоккеевчей и против, там, прочих спортивных мероприятий, такого профессионального спорта, мой дед, один из моих дедов, говорил так: ага, им за это деньги платят, а мы за них болеть должны, да? Так что, ну давай дальше, да, давай дальше посмотрим. Геннадий Романенко, Игорь, здравия. Звездочка на ладони – это когда не менее 5 линий пересекаются в одной точке? Благодарю. Звездочка. А, я понял. Вы об моем. Благодарю вас за ваш вопрос. Звездочка, она может быть разной. Во-первых, может быть непосредственно такая пятиконечная звезда. Бывает даже звезда шестиконечная. Ну, то есть именуемая звездой Давида, если, ну, в распространенном, да, смысле. Или же пересечение мужского и женского начала, то есть когда два треугольника находят друг на друга, образуя тем самым шестиконечную звезду. Либо пересечение линий. Но если пересечение двух линий – это будет обозначение креста, то звездочка – это пересечение трех линий. Ну, это же, чтобы более развернуто дать ответ на ваш вопрос. Благодарю вас. Эки, ты ответ-то дал. Ну ладно, идем дальше. Анжела Шемшор. Вопрос в эфир. Какое число в дате рождения – это влияние Юпитера? Вы назвали только 30. Анжела, благодарю вас за вопрос. Даже прям немножко я смутился, но ладно, не суть. 3, 12, 21 и 30. Что в сумме будет давать троечку. То есть Юпитер – это троечка. Понятно. В общем, 30 присутствует, но остальные троечки не были замечены. Хорошо. Я еще, с вашего позволения, дам небольшой комментарий на прошлый вопрос, на предыдущий вопрос. То есть, если говорить о пятиконечной звезде, именно как, например, звезда Советской Армии, да, или о шестиконечной звезде, как именуемой звездой Давида, то там, конечно, другие аспекты. То есть, эти знаки дают другие характеристики. А если же говорить о пересечении трех линий, то это как раз-таки будет та самая звезда, о которой я говорил. Хорошо, хорошо. Далее, Владимир, вопрос в эфир. Что делать юпитерианцу, чтобы не привлекать внимание санитаров? Имеется в виду санитаров каких, Владимир? Ты бы уточнил, из больницы которые или каких санитаров? Или которые, так это, межгалактические и, может быть, из пекельного мира санитары какие? Или те, которые просто в белых халатах бегают за сумасшедшими людьми? Да, я попрошу все-таки конкретизировать, потому что вопрос очень сильно неоднозначный. Чтобы не распыляться, будьте добры, конкретизируйте, что вы имеете в виду. Ну благодарю. Да, тут это юпитерианец, вегетарианец, еще какой-нибудь там янец. Ладно, идем дальше. Огненный тигр, вопрос в эфир. Здравия. Благодарствую вас за доклад. Благодарю за доклад. Будет ли передача про Сатурн? И если будет, как скоро? Благодарю вас, Огненный Тигр, за вопрос. Да, эта тема тоже предусмотрена. И в целях разобрать все 9 планет, ну, в ведической системе, все 9 планет. Сатурн, она идет под номером 8. Соответственно, когда она будет, ну, я так предполагаю, по моим догадкам и предварительным расчетам, осенью. Предполагаю, осенью. Но, тем не менее, если говорить более глубоко об этих вопросах, если вас интересует, вы мне можете написать в личные сообщения, и я вас направлю в том числе на источник информации, где вы в бесплатном формате, безоплатном формате, можете получить какое-то представление о Сатурне. То есть, в целом, я доступен, я социален, на все вопросы я отвечаю, ну, в зависимости, конечно, от загрузки, бывает там с задержкой, но, тем не менее, вы можете мне смело писать, никаких проблем, а свои, ну, так называемые реквизиты, куда писать, да, почтовые данные я в конце сегодняшней передачи просто опубликую в трансляции, ну, непосредственно в презентации. Поэтому вы можете мне писать, никаких проблем. Кроме того, если есть какие-то дополнительные вопросы личного характера и так далее, я уже неоднократно это оповещал, все слушатели Народного славянского радио и те, кто смотрят эту передачу в прямом эфире, и те, кто посмотрит ее в записи, вы можете обратиться ко мне. У меня есть совершенно безоплатная возможность, да, для вас получить экспресс-консультацию в рамках там 10-15-20 минут. Мы сможем и рассмотреть более предметно ваши качества, и я смогу вам дать какие-то, ну, общие рекомендации. Но, тем не менее, люди, которые обращаются, их не так много с Народного славянского радио, но те, кто обращаются, они благодарны за это. Поэтому смело обращайтесь, пишите. Я вас направлю на инструкцию для того, чтобы получить эту консультацию, записаться. И с радостью пообщаюсь с каждым и отвечу на ваши вопросы в рамках этой консультации. Угу. Благодарю. Ну, ты ответил на вопрос Миши Генфельда, который просил сказать, как можно с тобой связаться. Скажите, как можно с астрологом напрямую связаться? Чую, мудрый он дядька. Вот так вот. Благодарю вас за доверие, прежде всего. Ну, давайте я тогда, пока следующий вопрос звучит, я просто обозначу на экране Контакты, да? Хорошо. Но здесь есть такая реплика. Так я запутался. О каких ведах говорит молодой человек? Почему прыгает с одних вед на другие? Это так, реплика в чате, обсуждение внутри чата. Я могу пояснить свою позицию в этом отношении, если это действительно имеет целесообразность. Ну, подчеркни, да, подчеркни. Ну, так как я человек очень, скажем так, разностороннего мировоззрения, то в моем восприятии проявление Творца, оно в совершенно разных системах. И я просто такую краткую свою историю расскажу. Когда я встретил своего учителя, мне очень сильно откликнулась его такая фраза, что, ну, я не буду цитировать, мне не удастся, я перефразирую. Но суть этой фразы заключается в том, что мы все в наше время, а мы живем в такую эпоху, я напомню, Кали-юги, да, если говорить по ведическому восточному исчислению, Кали-юга – это период раздора, разрушения и так далее, то в эту эпоху всех нас разделяют. Да? Действуют силы таким образом. Я думаю, что я даже на днях опубликую, или вы можете на Ютубе найти видеообращение Кали, так это и называется. И это очень такая интересное короткометражное видео, но тем не менее оно про нашу действительность. Это то, что, собственно, было описано в ведах, индийских ведах, я конкретизирую, еще давным-давно. Так вот, мне откликнулась его фраза, что в наше время сейчас все направлено на раздор, все направлено на то, чтобы нас разделить. Почему? Потому что в этом случае нами легко управлять. Ну, это уже такое пояснение, да? А все ищут разницу. Я же ищу единство. Мне интересно, что может объединять людей. И для меня не важно, какая-то там религия, какая-то конфессия, какое-то мировоззрение. Но если это способствует объединению людей для общего развития и блага, то я считаю, что этими вещами необходимо, ну, их необходимо брать. То есть брать лучшее от всего, что мы можем взять. Даже если это представители, ну, каких-то там низших гун, но если они обладают какими-то хорошими, благоприятными качествами, то я считаю, ими нужно пропитываться. Это некая моя позиция. А поэтому, так как я попал, ну, по стечению судьбы, кармы, обстоятельств, меня пригласили на Народное славянское радио, и эта культура мне тоже очень откликается, и я ее в том числе исследую, но обучался я в индийской традиции, ведической, восточной, которая из Индии, так сказать, пришла в мою жизнь, то знания относятся к этой системе. Но если мы посмотрим, что мы находимся в этом мире, и у каждого из нас есть две руки, две ноги, два уха и так далее, то эти знания применимы абсолютно для каждого в любое время или, в принципе, во все времена. И вот именно поэтому я и прыгаю с одних вед на другие, но не в рамках того, что это некое разделение, а просто поясняя, потому что периодически возникают вопросы, почему так или этак, подобно вашему, поясняя, что я изучал вот эту традицию, но так как мы находимся на просторе Народного славянского радио, то эта традиция, она имеет некие поправки для славянской, ведической славянской культуры. Но опять же, еще раз добавлю, для меня это общие вещи, и для меня важно в этом находить те пункты, которые поспособствуют развитию личности, а не те пункты, которые поспособствуют их разделению, поскольку все мы являемся живыми существами, и пониманию той системы, в которой я обучался, если мы находимся в позиции осуждения той или иной культуры, например, той или иной расы и так далее, и так далее, и так далее, или там животных, или еще что-то такое, то следующее наше воплощение, оно просто будет обусловлено именно вот этими тенденциями. Для чего? Ну, для того, чтобы мы просто почувствовали, каково это в шкуре вот такого живого существа. Ну, то есть, которая находится под гнетом или осуждением. Вот, собственно, этому и учит ведическая культура. Для того, чтобы понимать, что не завидовать нет смысла. Почему? Потому что карма у всех своя, у всех свои скорости, потенциалы и качества. Не осуждать нет смысла. Почему? Потому что у всех своя карма, у всех свои качества, у всех свой потенциал, у всех свои скорости. Благодарю вас за возможность дать такой развернутый ответ на этот вопрос. Игорь, а вот попробуй самостоятельно расшифровать слово «кали-юга». Что, на твой взгляд, дословно это означает? Ох, я не силен в теме прям такие расшифровки. Но если говорить о юге, то это прежде всего, ну, слово, определяющее период, да? Кали, ну, если говорить из, опять же, ведических, индийских знаний и пониманий, то это богиня, да, ее определенное воплощение. Но я, наверное, сейчас ушел немножко в другую структуру вопроса, да. Речь, наверное, была о другом. Ну, именно о том, что означает сама эта эпоха Кали-юги. А поясните вопрос. Ну, конечно. Хорошо, давай тогда я просто дам свое видение расшифровки, потому что многие начинают путаться, и задумываться, а что же там это Кали-юга означает. Вот я дам свою расшифровку, согласна, не согласна, дальше там уже можете ругаться, можете мне чем-то кидаться. Кали – это черное, причем черное не просто так черное, а черное в напряжении, которое было получено. То есть какие-то очень серьезные воздействия были произведены для того, чтобы она стала черная. Ну вот как закаленные, да, когда металл закаляют, очень много происходит вливание так называемой энергии для того, чтобы его разогреть и потом резко охладить. И вот эта вот окалина такая черная, темно-темно-синий или черный такой вороненый приобретает оттенок. Вот это кали. А юга, если мы смотрим опять же по нашему древнему, то это относится как за пределы выходящие. То есть получается некое сильное напряжение черное, которое за пределы исходящее, то есть какой-то такой беспредел, запредельничье. То, что для простого человека это беда какая-то, страх, а для человека, который ведает, знает, это возможность познать этот мир с другой темной стороны, сделать какие-то выводы и в светлое время их проявить. Вот это Кали-юга. То есть для одних, те, которые воспринимают мир просто двойственно, да, нет, хорошо, плохо, вот для них это плохо. Те, которые дуально, то есть более широко, для них это может быть, ну, куда там выстрелит, куда потянет. А для тех, кто находится в ведической культуре, для них это такое время преобразования, преображения, когда надо концентрироваться, понимать, что происходит, для того, чтобы подготовиться к новому рывку, выходу из этой ситуации. Вот это вот Кали-юга. Причем Кали-юга может быть как для человека, она может быть как для общества, может для Земли, может быть для Солнечной системы, может быть для галактики, а может быть для чего-то большего, для, например, там, какого-то куска мироздания, в котором галактики и миры находятся. Так что вот так вот. Ну ладно. Еще хотелось бы тебе один вопрос задать. Вне очереди Наталья Ветрова уже после того, как было объявлено, что вопросы не принимаем, но я думаю, это будет к месту. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как преодолеть карму проклятия гуру из прошлых воплощений при ретро-Юпитере в девятом доме? И означает ли это, что все дела домов, которыми владеет Юпитер, будут иметь полезный, в кавычках, нелегкий окрас? Как преодолеть? Благодарю вас за вопрос. Очень такой тоже серьезной категории вопрос. По порядку. Как преодолеть влияние проклятия гуру? Да, как преодолеть карму проклятия гуру из прошлых воплощений при ретро-Юпитере в девятом доме? Да, давайте я просто поясню, что можно делать, да, без какой-то там глубины этих моментов. Что можно делать? Почитание, прежде всего, почитание и выражение почитания своему учителю. Быть может, вы слышали такую фразу, она чаще на Востоке, ну, как бы, или с восточной традицией, которая звучит таким образом: «Вся слава учителям». И в действительности, потому что учитель направляет ученика и способствует его развитию. То есть мы-то вообще в этой жизни можем развиваться через несколько аспектов. Либо очень сильно повышая свою осознанность и чувствительность. К сожалению, таких людей очень немного, и, к сожалению, это часто сопровождается развитием эго. По крайней мере, в моей практике я встречал вот именно такие тенденции. Чем больше человек обладает какими-то качествами, способностями, в том числе и какими-нибудь, ну, так назовем, тонкими способностями или паранормальными, тем больше у него, как правило, это не у всех, развивается эго. Но как раз-таки практика служения, она способствует тому, чтобы эго свое успокоить. Ну, я имею в виду ложное эго. Когда я такой классный, мне моё. Такая распространенная фраза. Так вот, выражение почитания своему учителю, она как раз-таки способствует в том числе решению, ну, вот некого такого вопроса. В любом случае, что еще вы можете делать? Есть такая практика, как кадыши. Но это уж это немножко в тему постов и разгрузок. Изучите эти вопросы и воздержание от пищи. Ну, если вы выдерживаете строгий пост в Экадыши, это 11-е лунные сутки новолуние и там восходящие и нисходящие луны. 11-е лунные сутки. Вот это и на физиологическом уровне, и на психологическом уровне. В общем, тема Экадыши, она достаточно такая серьезная и требует вообще отдельного аспекта изучения или там отдельных даже, может быть, не одной лекции. Но я не сильно специализируюсь в этом отношении, так я для себя больше познал. И Экадыши как раз-таки способствуют тому, чтобы гармонизировать тот самый вопрос, связанный с проклятием учителей. Что касается второй части вопроса, то как это в кавычках дополнительно влияет, ну, да, положительно в кавычках, как вы сказали. Я не помню точно слово, но суть примерно такая. Понимаете, астрология, как говорит один из учителей, которого зовут Руслан Альбертович Нарушевич, он говорит, что это история не для слабонервных, потому что в наших картах и в нашей судьбе, а я напомню, мы воплощаемся во время Кали-Югу, и карма современного человека на 75% черная и на 25% серая, разных оттенков. Ну, как бы там оно ни было, но это вот есть некая данность того объема работы, который нам, в принципе-то, хорошо было бы проделывать за это воплощение. Почему еще это важно? Потому что в Кали-Югу происходит как быстрое накопление грехов, так и быстрое их сжигание, в зависимости от вашего умонастроения. То есть фактически то, что там было проделано за, например, тысячелетие, можно сделать за 100 лет. Ну, отработать, условно говоря. Поэтому даже в индийской ведической традиции говорится так, что полубоги выстраиваются в очередь для того, чтобы воплотиться здесь. Почему? Потому что отличные условия для развития. Отличные условия. Просто, ну, если говорить терминами лотереи, то джекпот. Просто джекпот. Но, с другой стороны, раз уж мы здесь воплощаемся, то мы нанесли, говорится, что мы нанесли оскорбление высшему аспекту, то есть Творцу. Ткнули в него пальцем, мол, а как же это ты? Ну, немножко перепутали роли, поэтому мы как раз-таки и рассматриваем тему ролей, для того, чтобы мы как-то научились эти роли распознавать и внедрять в свою жизнь. Так вот, астрология, как говорится, не для слабонервных наука, потому что там очень-очень много всяких нюансов, и здесь важно понимать, кого вы хотите перехитрить. Если вы хотите перехитрить Творца, ну, это такая сомнительная тема. Но, тем не менее, есть практики, есть упаи, и вы мне можете написать в личное сообщение, мы с вами этот вопрос сможем индивидуально разобрать, потому что, ну, он такой более личностный. Тут не вопрос там платной, бесплатной, безоплатной консультации, просто напишите, мы с вами согласуем этот момент. Благодарю. Понятно. Здесь письмо такое в мою сторону пришло. Раскаленный – это спектр красного цвета, темно-коричневого до ярко-белого. Я не говорил раскаленный, я говорил закаленный. Раскаленный и закаленный – это разные вещи. Раскаленный – это первый этап, закаленный – это окончательный этап. Окалина, калина, калина стрела и так далее. То есть это то, что уже после того, как раскаляют и охлаждают при специальном температурном режиме и специальной скоростью. Тебе хочу еще тоже так вот для размышления своей мыслью поделиться. Ты сказал, вот оскорбили Творца, ткнули в него пальцем, там сказали, да ты кто такой вообще, да? Вот, я думаю, что иногда, может быть, не стоит так прямолинейно подходить. Да, здесь кое-кто кувыркается за такие деяния, это его дела, но ведь иногда такие аттракционы нужно проходить не только тем, кто усомнился или кто попытался возвыситься или оскорбил, но и тем, кто хочет проверить, а насколько на самом деле он подготовлен. Известно, что крутых не бывает, бывают подготовленные. И поэтому многие здесь, не могу сказать, что все, но многие здесь в наше время сейчас – это те, кто проверяет свою подготовку. Те, которые добровольно решили сюда прийти в это не совсем простое время, а может быть для кого-то совсем непростое время, чтобы испытать себя, чтобы проверить, а как там наработочки, которые прежде были созданы, как они, нормально все, нет? Можно их будет в дальнейшем применять или нельзя? Так что вот ведический подход, он чем и прекрасен. Мы никогда не подходим однотипно ко всему. Вот есть такое? Да, есть. А вот есть такое? И это тоже есть. Ну, давайте осмотреть и с этой стороны, и с этой. А давайте еще посмотрим целостно, а вдруг это как-то пересекается. А может быть, они вообще между собой и не пересекутся ни разу. Так что вот так вот. Тут я согласен, поэтому, ссылаясь на фразу «полубоги выстраиваются в очередь», я как раз нахожу подтверждение в этом. То есть, конечно, личности совершенно разные. У меня тут в дополнительном сообщении еще пришел такой вопрос. К сожалению, конечно, сложно понять, к чему именно он относится. Когда-то те, кто привыкает... Кто тогда те, кто привыкает и сам обучается? Ну, все зависит от того... Это Петр Савельев задал этот вопрос. Все зависит от того, чему человек обучается и к чему он именно привыкает, потому что тоже не очень конкретный вопрос, но чтобы без ответа его не оставлять. Ну вот поясню, что важно, если вы привыкаете к обучению, то это прекрасно, это вообще замечательно. Это дорогого стоит, потому что как раз-таки обучение способствует тому, что мы развиваемся. Но есть две составляющие в этом проявлении. И бывают теоретики, а бывают практики. Ну, то есть бывают те люди, которые собирают отовсюду информацию и в этой информации находят возможность для того, чтобы оправдать свое бездействие, свое положение, ну или что-то там еще. А бывают люди-практики, которые получили и сразу применили, получили и сразу применили. Я не могу себя там однозначно определить к теме практиков, у меня тоже очень много всяких нюансов, но тем, кто интересуется, кто разбирается, я могу публично выложить и свою карту, публично выложить и свою дату, и свои фотографии рук, и вы просто посмотрите, чем меня Вселенная наградила. Все нормально, можно жить. Никаких ужасов в этом нет, никаких страхов в этом нет. Поэтому тут вопрос того, для чего я использую эти знания. Опять же, это не в сторону того, что прям я такой классный, это в сторону того, что знания работают, если их, ну, хотя бы начать применять. Важно двигаться последовательно, я всем рекомендую двигаться в сатва-гуне, то есть постепенно какие-то качества вводить там, по 15 минут, ну, условно говоря, тренировки. Или по 15% в жизни внедрять. По 10-15, по чуть-чуть, в общем-то. Благодарю вас, Петр, за этот вопрос в числе. Хорошо. Ну что ж, давай будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что скажет заключение доброго, вечного, красивого? В заключение я еще раз хочу обратить внимание на тему того, что мы сегодня поговорили о Юпитере, о его влиянии и воздействии. Если говорить о положительных качествах, то это некая мудрость, человек наделен хорошим интеллектом, информационным голодом, способностью постигать, способностью все понимать и даже понимать глупых людей, если он правильно выстроит свое отношение свое отношение к ним. Также Юпитер дает человеку возможность совершать какие-то открытия, возможности к изобретениям. Это прекрасные мудрецы, прекрасные медики, если они действительно к этому вопросу подходят ответственно. Низкое влияние Юпитера, оно дает человеку качество непримиримости, сложности в принятии авторитетов, сложности в уважении старших, некие излишние амбиции или, может быть, повышенную гневливость и диктаторские замашки. Ну, это такие, некая краткая такая сводка. Я рекомендую всем, у кого есть проявление Юпитера, работать над этими качествами, работать над возвышением своего сознания, своих гун, и тем самым Юпитер раскроется для вас в более благоприятном ключе, который будет способствовать развитию вашего потенциала. Я желаю вам всем, дорогие друзья и слушатели, и зрители, научиться распознавать учителей и учеников и определиться в том, откуда вы будете черпать знания. Я не собираюсь ограничивать этой фразой ваш вектор восприятия. Я, наоборот, рекомендую определить те источники, которые способствуют вашему развитию, или сократить те источники, которые способствуют вашему падению. Ну вот скажу так. И, конечно же, всем я желаю здравия, всем я желаю благоприятных событий, как говорится, всех благ, духовных и материальных. Благодарю всех за ваше внимание, благодарю Народное Славянское Радио за эту прекрасную возможность выступить со своим докладом, эту прекрасную возможность поделиться какими-то знаниями, наработками. Благодарю вас, Алексей. Ну что ж, и тебе благодарность. Я от себя напомню, что у нас по одному из современных календарей 15 мая 2018 года вторник, по одному из старинных 34-й день месяца посева и наречения 7526 лета понедельник. Мы разбирали тему влияния Юпитера на человека, роли в астрологии, автор-сказитель Игорь Селенок. Ну что ж, друзья мои, наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Игорь, низкий поклон тебе за интересный доклад. Также всех радиослушателей и зрителей я благодарю за то, что вы были с нами, задавали интересные вопросы и вообще очень мило общались. И такие интересные были у вас замечания по теме эфира и переписка достойная. Так держать, друзья мои. Мы Народное Славянское Радио. И хорошо, когда это соответствует тому, что есть. Что мы с народом и народ с нами. Раз мы вместе, значит, мы сделаем прекрасное, полезное дело. На с ним я с вами прощаюсь. Напоминаю, что передачу вел Алексей Орлов. С вами был Народное Славянское Радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское Радио. Пора просыпаться.